16. Остаток дня провожу на автопилоте. Забираю девочек из школы, смеюсь над их испуганными личиками. «Мамочка, что случилось с твоими волосами? Мамочка, куда пропали твои волосы?» «Это ведь такая игра, да? Они сейчас опять появятся?» — любопытствует Тесса. «Мамочка, верни волосы! Сейчас!» — хнычет Анна. Сначала я подумывала о том, чтобы защитить их, смягчить удар, купить блондинистый парик. Но потом поняла, я не смогу защищать их вечно. В их жизни произойдет еще много событий, которые напугают их, заставят усомниться в людях и мире. Всякое случается. Не все с этим справляются, но мы справимся. Если будем все вместе, честны друг с другом. Мы ужинаем, и я укладываю девочек спать. Затем просто сижу на своей кровати, нашей кровати, и гляжу в пространство, пока события последних нескольких дней не накрывают меня тяжелой океанской волной. Утыкаюсь носом в подушку и рыдаю. Я и не знала, что во мне есть столько слез, как будто я снова потеряла отца. О чем я скорблю? О том, что потеряла нежное, светлое детское воспоминание о моей воображаемой подруге Лин? О том, что мой героический отец оказался двуличным лицемером? О Дэне? О нашем продуваемом всеми ветрами браке? О той невинной и жизнерадостной Сильве, которая жила в мыльном пузыре и понятия не имела, что происходит в ее жизни? Мои мысли все время возвращаются к папе и Лин. Действительно ли она все выдумала? Или же... Нет, я не могу об этом думать. Все до сих пор кажется нереальным. Что же меня по-настоящему волнует, то, чем я одержима, — это Дэн. Сумерки уступают ночи свои права, а я лежу на кровати, гляжу в потолок и думаю. Как там Дэн? Что он делает? Ох, что мне ему сказать? Мне очень жаль. Я не понимала. Ты должен был сказать мне. Если бы я знала. Если бы я только знала. Он так и не ответил на мое голосовое сообщение. И не звонил. Я его не виню. Пусть я и спала всего пару часов, но чувствую себя... Нет, не взбодрившейся, но... отдохнувшей. Несмотря на то, что лицо у меня смертельно бледное. Встаю по первому звону будильника. Когда собираюсь на работу, уже машинально тянусь к одному из цветастых платьев в стиле миссис Кендрик. Но тут меня что-то останавливает. Отодвигаю все платья в сторону, и в глубине шкафа нахожу черный костюм с элегантными брюками и хорошо скроенным пиджаком. Я много лет его не надевала. Миссис Кендрик не одобряет брючные костюмы. Но сегодня я хочу отправиться на работу именно в этом. За одну короткую ночь мой разум полностью прояснился. Я увидела все в новом свете. Не только себя и Дэна, наш брак, отца и работу, но и себя саму. Такую, какая я есть на самом деле, какой давно могла стать. Как будто утренние лучи наконец разогнали тьму. Настоящая Сильви давно готова к переменам. Никаких больше женственных платьиц и цветочных юбок. Больше никаких нелепых правил и глупых условностей. Я готова сделать шаг вперед, ухватить Феникса за хвост, наверстать упущенное время. Отвожу девочек в школу, и с улыбкой киваю всем, кто вчера еще видел золотовласую принцессу, а сегодня шокирован моей импровизированной короткой стрижкой. Родители, учителя, даже директриса мисс Блейк разевают рты, но вовремя спохватываются и надевают на лица свои безупречные вежливые улыбки. Согласна, моя новая прическа выглядит немного нестандартно. Да кому я вру? Волосы выглядят кошмарно. Я сама себя не узнала, когда утром оказалась у зеркала. Мне остается лишь вежливо улыбаться и протягивать что-то типа «Да, захотелось немного поэкспериментировать» или иронизировать. Ну да, немножко растрепались. После того, как я повторила это раз 50 за одно утро разным людям, мне удается сбежать на работу. Я обязательно запишусь к парикмахеру, чтобы сделать нормальную стрижку. Но сегодня у меня другие дела. Реакция Кларисы, когда я прибываю в Уиллоуби-хаус, ничем не отличается от реакции родителей и учителей в школе. «Сильви!» — восклицает она. «Твои волосы?» «Да, мои», — устало киваю я. «Я их отрезала». «Ясно», — сглатывает она. «Понятно. Выглядит очень... мило». «Тебе не обязательно врать», — улыбаюсь я, тронутая ее стараниями. «Милым это точно не назовешь», — шучу я, тряхнув головой. «Но так было нужно. Это правильно. Для меня». Клариса, естественно, не понимает, что я имею в виду, но это не важно. Я и вправду приняла верное решение. Роберт интересовался, где ты вчера пропадала. Осторожно начинает Клариса. «Честно говоря, нам всем интересно, чем ты вчера занималась в библиотеке». «Волосы стригла», — отвечаю я, направляясь к компьютеру. Наши книги аккуратно сложены в стопку. Они охватывают период в 12 лет. Думаю, Уиллоуби Хаус уже достаточно времени жил в прошлом. Не раздумывая ни секунды, сгребаю книги в охапку. «Что ты делаешь?» Клариса с любопытством следит за мной. «Пришло время все изменить», — отвечаю я. «Пришло время для решительных, рискованных действий. Мы должны были это сделать давным-давно». «Ага», — ошарашенно кивает Клариса. «Да, ты права. Увидимся позже». Осторожно складываю книги в сумку. «Пожелай мне удачи». «Удачи», — покорно повторяет Клариса и вдруг неожиданно добавляет. «Ты выглядишь очень по-деловому». И смотрит на меня таким жадным взглядом, будто выглядеть по-деловому — это радикально и чужеродно. В этом костюме и с короткой стрижкой. Может, сейчас самое для этого время. Подмигиваю ей я. В здании фонда Уилсона Кросса прибываю на 20 минут раньше. Это мало чем примечательное здание в Мейфоре, покрытое белой штукатуркой. Всего в офисе работает человек 20, и, если честно, я понятия не имею, чем они все занимаются, кроме как распивают халявный кофе в Кларидже с такими идиотками, как я. Но мне все равно. Их персонал меня не интересует, только деньги. Собрание попечителей начнется ровно в 11. Это я узнала из календаря событий, который Сьюзи Джексон мне прислала еще в начале года. Сьюзи часто описывала собрание попечителей за чашечкой кофе, бросая на меня лукавые взгляды. Рассказывала, что попечители не приступают к делу, пока вдоволь не похвастаются друг перед другом своими детьми, роскошными приобретениями и незабываемыми каникулами в самых фешенебельных местах. Когда же они все же обращают внимание на суммы и цифры, то часто вообще не понимают, что к чему. Одним мгновением распоряжаются миллионами фунтов, но могут по полчаса спорить о каком-то крошечном гранте в 500 фунтов. А соответствует ли музей условиям нашего фонда? Как попечители чуть что начинают оскорблять и бросаться друг на друга. Хотя полчаса назад спокойно болтали о школах, в которых учатся их отпрыски. Я видела список попечителей. Сплошь важные и уважаемые люди, дамы и сэры. Само собой разумеется, что на подобных собраниях они ведут себя как дети. Я все это знаю. Как и то, что сегодня на собрании будет решаться судьба грантов в 5 миллионов фунтов. И что эти люди, хоть и вполуха, но будут слушать рекомендации Сьюзи Джексон. И еще я знаю, что она нам должна. Говорю девушке на стойке регистрации, что у меня встреча со Сьюзи. Когда Сьюзи с толстенной папкой в руках приближается к стойке, она останавливается на полпути. «Ох, Сильви, ваши волосы!» Ее глаза расширяются, а лицо недовольно кривится. Мысленно ставлю ей 2 из 10 в моем топе самых тактичных ответов. 10 из 10 получает директриса девочек мисс Блейк, которая пусть и была шокирована моим видом, но с улыбкой произнесла: «Какая у вас сегодня эффектная прическа, миссис Уинтер. Очень стильная и вдохновляющая». «Да, мои», — в который раз за день отвечаю я. «Но разве у нас на сегодня назначена встреча?» Хмурится Сьюзи, одной рукой листая что-то в телефоне. «У меня в календаре ничего такого нет. И простите, что пока не ответила на ваше письмо». «Забудьте о письме», — отрезаю я. «И да, я вовсе не забыла обратиться к ней на «вы». И нет, сегодня у нас нет встречи. Я лишь решила заскочить и узнать, сколько денег сегодня планируется выделить Уиллоуби Хаус». «Прошу прощения». Сьюзи в замешательстве хлопает глазами. «Было так чудесно повидаться с вами в Кларидже». Снова обращаюсь к ней на «вы». «Надеюсь, вам понравился торт?» «В яблочко». Щеки Сьюзи мгновенно заливает румянец. «Да, очень. Спасибо большое». Опустив очи долу, мямлит Сьюзи. «Не знаю, как вы, а я верю во взаимовыгодный обмен». Сладеньким голосом пропеваю я. «Услуга за услугу. Компенсация». «Слушай, Сильви, сейчас не самое подходящее время». Начинает она, но я не даю ей слова вставить. «И я тут поняла, что мы слишком долго ждали от вас услуг». Достаю из сумки книги. Я пометила все нужные страницы липкими закладками, прежде чем пришла сюда. Указываю ноготком на старую запись в уже выцветающих черных чернилах. «Впервые мы встретились с одной из ваших предшественниц 11 лет назад». 11 лет назад. Ее звали Марианна. И она говорила, что Уиллоуби Хаус — именно то место, ради которого и существует фонд Уилсона Кросса. Но, к сожалению, сейчас не самое подходящее время для подобных вложений. Она повторяла это 3 года. Затем на место Марианны пришла Фиона. 12 мая 2011 года миссис Кендрик угостила ее обедом с Савойи. Пробегаю пальцем вниз по соответствующей рукописной записи. 3 блюда и вино. Фиона обещала, что фонд поддержит нас. Но, конечно, это так и не произошло. А потом появились вы. Я встречалась с вами 8 раз. Угощала вас кофе и пирожными. Приглашала на вечеринки и приемы. Мы каждый год обращаемся к фонду за грантом. И до сих пор не получили ни пенни. Верно. Сухо отзывается Сьюзи. Но вы же знаете, что у фонда много правил, условий и требований. С каждым словом тон Сьюзи становится все более формальным. Мы уделяем каждому обращению особое внимание и тщательно отбираем. Хватит кормить меня пустыми словами. Перебиваю ее я. Вы постоянно вкладываете средства в музей Виктории и Альберта, собрание Уоллиса, дом Генделя, музей Ван Лон в Амстердаме. Но ни единого пенни в Уиллоуби Хаус. Почему? Мне можно поставить 5. Свою домашнюю работу я подготовила на отлично. Сьюзи тут же начинает протестовать. «Сильви, если вы думаете, что у нас какие-то предубеждения против Уиллоуби Хаус», начинает она с важным видом. «Нет, я так не думаю». Снова перебиваю ее я. «Я думаю, мы были чересчур вежливы и непритязательны. Но мы, как и любой другой музей, заслуживали финансирования, которое никогда не приходило. Теперь мы банкроты». Чувствую, как моя внутренняя миссис Кендрик морщится от слова «банкрот». Но ничего не поделаешь. Пришло время для решительных шагов. Пришло время отрезать все увертки и ужимки, как я отрезала свои волосы. «Банкроты?» Сьюзи, кажется, удивилась по-настоящему. Аж растеряла весь свой деловой тон. «Но я думала, вы как сыр в масле катаетесь. Как же то огромное наследство?» «Давно истрачено», — мрачно признаю я. «Если мы не соберем достаточную сумму, музей закроют и продадут застройщикам». «Боже мой!» Тут уж она и совсем обомлела. «Застройщикам? Я не... Я думала... Мы все думали...» «Мы тоже», — пожимаю плечами я. Воцаряется долгая тишина. Сьюзи выглядит по-настоящему пристыженной. Она неуверенно косится на папку в руке, затем поднимает глаза на меня. «Сегодня я уже ничего не могу сделать. Весь бюджет уже распределен, рекомендации расписаны. Все спланировано до последнего пенни. Вот только не утверждено». Постукиваю пальцем по ее белой папке. «Это всего лишь рекомендации. И ты их перепишешь», — требую я. «Но я не могу». «Ты всегда можешь внести поправку. Дополнительное предложение». «Уже слишком поздно», — качает головой Сьюзи. «Слишком поздно». «Собрание еще не началось». Я начинаю злиться. «Как может быть слишком поздно? Все, что тебе нужно сделать, — это войти в зал и сказать. Уважаемые попечители, я только что узнала ужасные новости. Уиллоуби Хаус собираются закрыть за недостатком финансирования. Думаю, мы не уделяли достаточного внимания этому музею, в то время как обещали заботиться об уникальных собраниях и коллекциях. Этот музей заслуживает щедрого пожертвования. Кто согласен, поднимите руки». По лицу Сьюзи видно, что она уже начала обдумывать эту идею. Хотя ради приличия будет еще долго упираться. Что ж, я не дам ей даже такой возможности. «Ты поступишь правильно», — говорю я, смотря ей в глаза. «И сама это знаешь. Здесь то, что тебе может понадобиться». Передаю ей документ с программой развития Уиллоуби Хаус, над которой мы трудились с Клариссой и Робертом. «Я оставлю это тебе и буду ждать твоего звонка, потому что я доверяю тебе. Хорошего собрания». Поворачиваюсь и ухожу, хотя в голове вертится еще с десяток доводов для Сьюзи. Но, как говорится, краткость — сестра таланта. Не стоит искушать судьбу и злить Сьюзи еще больше. Кроме того, я сегодня на задании, и это была лишь первая его часть. Пора переходить ко второй, третьей и четвертой. К 5 часам я совершенно изматываюсь. И в то же время удача весь день была на моей стороне. За все те годы, что я работала в Уиллоуби Хаус, я никогда так не выкладывалась. Никогда так не раскручивала наш музей, никогда так не уговаривала людей, да и вообще не говорила о Уиллоуби Хаус с такой страстью, как сегодня. Что привело меня к вопросу, а что я, собственно, делала все это время на работе? Просто шла по течению, вдоль русла реки, проложенного правилами миссис Кендрик. И даже все те последние недели я боялась рисковать, ничего не предлагала, ничего не меняла. Но теперь все будет по-другому. Сегодня я действовала по правилам Сильви, и эти правила работают, как оказалось. До сегодняшнего дня я ни разу не назначала собрание. Но сегодня я пригласила Роберта и миссис Кендрик на встречу. Определила место и время, составила повестку дня. В общем, вела себя как главная, сосредоточенная и уверенная в себе. Ну, не совсем сосредоточенная. Скажем так, сосредоточенная на работе, когда я на работе. Что не помешало мне по 500 раз глядеть на экран телефона. Не написал ли Дэн? И попробовать ему позвонить раз 50. Как только начинаю воображать себе, что он сейчас обо мне думает, на глаза наворачиваются слезы. Но я не могу расплакаться. Только не сейчас. Огромными мысленными усилиями мне удается отбросить Дэна на второй план. Когда вхожу в библиотеку, моя походка тверда, а взгляд серьезен. По лицам Роберта и миссис Кендрик догадываюсь сразу, что их шокирует мой вид. «Сильви!» — хватает ртом воздух миссис Кендрик. «Твои...» «Мои волосы!» — упреждаю я ее ответ. «Да, я знаю». «Выглядит неплохо», — вставляет Роберт. Бросаю на него недоверчивый взгляд, но лицо его по-прежнему невозмутимо. Без лишних слов достаю свои заметки и встаю у камина. «Я попросила вас прийти сюда», — начинаю я, чтобы обсудить будущее Уиллоуби Хаус. Это ценный, уникальный образовательный музей, который еще рано списывается со счетов. Откладываю свои заметки и смотрю прямо на моих работодателей. На миссис Кендрик, женщину, которую я знаю давно, и которая, тем не менее, смогла по-настоящему удивить меня. И на Роберта, мужчину, которого я едва знаю, но чье появление дало мне понять, как сильно я люблю Уиллоуби Хаус. У нас полно возможностей, и мы должны эти возможности реализовать. У нас много активов, на которых мы можем заработать. Активы — еще одно слово, которое миссис Кендрик крайне не одобряет. Потому-то я и произношу его дважды. Заработать на активах по максимуму, если мы хотим выжить. «Я весь внимание», — серьезно произносит Роберт, и я благодарно улыбаюсь ему. «У меня есть несколько идей, которые нам в этом помогут». Продолжаю я. Первое. Мы слишком долго пренебрегали кухней в подвале. Я предлагаю устроить выставку «Пудра и пыль» вверх и вниз по лестнице, чтобы рассказать, как жили и работали люди разных социальных классов. Второе. У нас сохранился дневник горничной, которая когда-то работала в этом доме. В дневнике изложен распорядок дня господ и слуг по минутам. Сегодня я позвонила двум издателям, и оба выразили заинтересованность в публикации дневника. Можно презентовать книгу на выставке. Возможно, мы найдем и дневник кого-нибудь из господ и опубликуем их вместе. «Это довольно интересно», — соглашается Роберт. Но я продолжаю излагать свой план без пауз. Третье. нам нужно организовывать образовательные экскурсии для школьников. Четвертое — вплотную заняться веб-сайтом. Пятое — арендовать это место для проведения приемов и вечеринок. Шестое — школьники. Лицо миссис Кендрик покрывается холодным потом. Для вечеринок? Шестое. Можно также арендовать Уиллоуби Хаус в качестве съемочной площадки. «Ты права», — кивает Роберт. «Кто знает, может, здесь снимут свое аббатство Даунтон или гордость и предубеждение?» Седьмое. Мы таки устроим эротическую выставку, чтобы вызвать всплеск в средствах массовой информации. И восьмое. Последнее и самое главное. Трясти и вытряхивать деньги из наших покровителей, и не только. Это сейчас нам нужнее всего. «Да, ты времени зря не теряла», — приподнимает бровь Роберт. «Как и потенциальные покупатели и застройщики», — без обиняков отвечаю я. «Вы дали нам шанс стать успешным современным музеем. Мы используем его по максимуму». «Мне нравится», — медленно проговаривает Роберт. «Мне нравятся все твои идеи, Сильви. Что же касается денег...» Он поворачивается к миссис Кендрик. «Я запрещаю вам вкладывать в музей свои деньги, тётя Маргарет. Вы уже сделали достаточно». «Я согласна». Поспешно вставляю я, пока миссис Кендрик не начала протестовать. «К тому же сегодня мы получили грант в 300 тысяч фунтов от фонда Уилсона Кросса». Сьюзи написала мне хорошие новости час назад. И не стану врать, моя первоначальная реакция была: «И это все?» Я втайне надеялась, что фонд, как фея крёстная из сказки, отстегнет нам волшебную сумму — 1 000 000 фунтов. Ну ладно, 500 000. Но будем благодарны и за это. «Молодец, Сильви!» Миссис Кендрик радостно хлопает в ладоши. «Хорошая работа», — соглашается Роберт. «Это поможет нам продержаться на плаву некоторое время, пока остальные проекты не начнут приносить прибыль». Роберт протягивает руку за списком, и я любезно передаю ему мои заметки. Несколько минут он внимательно изучает записи, затем кивает. «Займёшься всем этим?» «Не могу дождаться», — бодро киваю я. «И не вру. Мне и вправду не терпится приступить к этим проектам. Хочу запустить эти проекты и довести их до конца. Хочу увидеть, как они спасают Уиллоуби Хаус». И в то же время меня охватывает странное чувство, которое тугой лозой прорастало внутри меня целый день. И сейчас он побегами силков сковывает мое сердце. Я чувствую, что мое пребывание в Уиллоуби Хаус подходит к концу, что через некоторое время, в не таком уж и далеком будущем, я буду готова попробовать себя в новой работе, испытать себя, посмотреть, на что я способна. Нечаянно ловлю взгляд Роберта, и у меня создается впечатление, что он прекрасно понял, о чем я думаю. Поспешно отворачиваюсь к величественному камину, на полке которого покоятся две огромные морские раковины. Их привез из Полинезии сэр Уолтер Кендрик. Именно здесь мы собираемся все вместе на Рождество и вешаем ярко-красные носки для подарков. Миссис Кендрик заворачивает подарки и готовит особые крошечные марципановые пироженки. Внезапно чувствую прилив эмоций. Боже, это место западает тебе в душу со всеми его традициями и причудами. Но нельзя оставаться на одном месте лишь потому, что тебя связывают традиции. Нельзя не двигаться вперед из-за нескольких сентиментальных причин. Так ли Дэн относится ко мне? Я всего лишь сентиментальная причина. К глазам подступают слезы. Сегодня был такой напряженный день. Я не уверена, что смогу сдерживать себя так долго. «Я пойду, если вы не возражаете», — произношу я хриплым голосом. «Я пришлю по электронной почте письмо, где еще раз подытожу все, что мы сегодня решили. Просто мне пора домой». «Конечно, иди, Сильви», — улыбается миссис Кендрик. «Хорошего тебе вечера. Ты такая молодец». Она снова хлопает в ладоши. Выхожу из библиотеки и слышу за своей спиной тяжелую поступь Роберта. «У тебя все хорошо?» — полушепотом спрашивает он, и я проклинаю его за его проницательность. «Вроде бы», — отвечаю я. «В смысле нет? Не совсем». Останавливаюсь на середине лестницы. Роберт смотрит на меня так, будто хочет сказать что-то еще. «Что он натворил?» — наконец-то спрашивает Роберт. «Все совсем наоборот. Это у меня нужно спрашивать, что натворила я. Я бы засмеялась, не подступая к моим глазам сейчас слезы. Что натворил Дэн? Всего-то без устали пахал на моего папашу, даже после папиной смерти, не ожидая ни от кого благодарности. В то время как я назвала его мелочным, грёбаным клише и выгнала из дому. Ничего. Он не сделал ничего плохого. Снова спускаюсь по лестнице. Простите, мне нужно идти». Нетвёрдым шагом иду по улице, ноги словно деревянные. Весь адреналин сегодняшнего дня расплескался, покинул меня. Принятие решений, переговоры, звонки, поездки туда-сюда по всему городу отвлекали меня. Но теперь я одна, шагаю к своему дому, к нашему дому. Думаю лишь об одном человеке. Я не знаю, где он, о чем он думает и что ждет нас в будущем. Я одна. Дома меня не ждут даже мои девочки. Если бы я только могла обнять их, выслушать их маленькие забавные истории и шутки, помочь им с уроками, приготовить им ужин, почитать сказки на ночь, чтобы хоть ненадолго отвлечься от мысли о Дэне. Но девочки на празднике у подружки вместе с Карен. Брожу словно в тумане, не смотрю по сторонам, словно вокруг меня нет ничего. В глаза бросается что-то большое и желтое. У дома профессора Рассела стоит машина скорой помощи. Два медработника выкатывают из фургона Оуэна в инвалидной коляске и везут в дом. Оуэн выглядит совсем крошечной, иссохшей бледной тенью. Из носа у него торчит пластиковая трубка. «Господи!» Подбегаю к Джону, который пытается заговорить с Оуэном и положить руку ему на плечо. Его попытки настойчиво прекращают врачи скорой помощи. «Что случилось?» Оуэну стало хуже, тихо и просто отвечает Джон. Что-то в его голосе сразу предупреждает. «Даже не пытайтесь спрашивать у меня, когда и почему». «Мне очень жаль», — шепчу я. «Если я могу что-нибудь для вас сделать...» Умолкаю. Как же пусто и фальшиво звучат эти слова. Мы все их произносим, когда у кого-то случается горе. Но что стоит за этими словами? Что они значат? «Вы очень добры», — кивает Джон, и уголки его губ слегка приподнимаются. «Очень добры». Он следует за медиками и Оуэном в дом. Я молча стою и наблюдаю за ними. Не хочу быть любопытной соседкой, которой все нужно знать, но и чёрствой теткой, которая отворачивается от людей в беде, быть тоже не хочу. И тут внезапно понимаю. Я знаю, чем могу им помочь. Спешу домой, бросаюсь в тихую пустующую кухню, распахиваю дверь холодильника и начинаю там копаться. Недавно мы сделали большой заказ в онлайн-супермаркете, так что холодильник забит до отказа. А я сейчас меньше всего на свете хочу есть. Нагружаю на поднос свиной окорок, баночку гуакамоле, несколько спелых груш, два замороженных французских багета, 8 минут в духовке, и у вас ароматный дышащий хлеб, пакетик орешков, оставшийся с Рождества, и плитку шоколада. Примечание. Гуакамоле. Холодная закуска из пюрированной мякоти авокадо. Блюдо мексиканской кухни имеет ацтекские корни. Конец примечания. Беру в руки поднос и, осторожно балансируя на мысочках, чтобы не опрокинуть его, медленно двигаюсь к дому Джона и Оуэна. Скорая уехала. Все вокруг кажется тихим, недвижным. Стоит ли мне беспокоить Джона? Может, лучше просто оставить поднос на пороге? Нет, Джон может и не заметить подноса, а ночью продукты наверняка растерзают еноты. Осторожно звоню в дверь и придаю своему лицу самое извиняющееся выражение. Джон открывает. У него красные глаза, лицо осунувшееся. Мое сердце пропускает глухой удар. Напрасно я всё это затеяла. Надо уважать частную жизнь своих соседей. Но я уже здесь. Откашливаюсь и хрипло говорю. Я подумала, может, вам понадобится? Тут немного еды. Ох, дорогая. Лицо его на мгновение светлеет. Вы так добры. Мне занести поднос внутрь?» Осторожно проношу продукты в полумрак дома, чтобы не потревожить Оуэна. Но Джон кивает в сторону закрытой двери в гостиную и шепчет. Он отдыхает. Ставлю поднос на столешницу и начинаю складывать продукты в холодильник, который оказался совершенно пустым. Привлеку к этому делу и Тильду. Уж мы проследим, чтобы Джон и Оуэн ни в чем не нуждались. Когда заканчиваю, поворачиваюсь, чтобы уходить, и замечаю Джона. Подернутые пеленой глаза устремлены куда-то в небытие. Бесшумно ступаю по коридору, чтобы не помешать ему. «Ваша дочь», — внезапно оживляется он. «Полагаю, она забыла у меня зайчика, маленького белого, большие ушки». Джон складывает ладони горшочком, показывая, какого размера зайчик. Я не смог узнать. «А, это, наверное, ее игрушка из Sylvanian Families. Она их вечно с собой таскает и постоянно теряет». «Я принесу его вам». «Что вы, позвольте мне самой забрать». Следую за ним до оранжереи, где Тесса наверняка и оставила своего зайчика жить среди высоких папоротников. Возможно, специально. Когда я нахожу зайчика и подбираю его, поворачиваюсь к Джону, но тот опять стоит с отсутствующим взглядом и поглаживает сухой рукой одно из своих растений. Я вспоминаю, что Тильда рассказала мне на днях. Она гуглила Джона и узнала, что результаты его исследований привели к прорыву в генной терапии и могут помочь миллионам людей. Я далека от науки и генной терапии, но факт остается фактом. «Вы так многого достигли за свою жизнь», — протягиваю я, желая хоть как-то его приободрить. «О, нет-нет, моя работа никогда не будет закончена», — откликается он, и я с радостью замечаю, как в его глазах замелькали веселые искорки. «Эти хитрецы никогда не раскроют людям все свои секреты». Он по-отечески поглаживает папоротник. «Я знаю их с самого своего детства, и в то же время не знаю совсем. Каждый день я узнаю о них что-то новое. Каждый день влюбляюсь в них все больше». Он проводит пальцем по краю листа, затем заботливо пододвигает горшочек к свету. Лист покачивается от движения, будто согласно кивает. «Каждое растение уникально, как и каждый человек». Я не уверена, говорит ли он все это мне или разговаривает сам с собой. Но его мелодичный, слегка хрипловатый голос успокаивает. Каждое слово подобно капле отвара мудрости. Я хочу узнать больше. Хочу, чтобы Джон дал мне ответы на все мои вопросы. Не знаю, как и сказать. Умолкаю, смущенно почесываю переносицу и вдыхаю полной грудью землистый запах оранжереи. Ваша история меня вдохновила. Вы меня вдохновляете. У нас с Дэном... Тяжело сглатываю. Впрочем, неважно. Я лишь хотела, чтобы вы знали, что ваша история заставила меня о многом задуматься. 59 лет. Смотрю прямо в его светлые глаза, окруженные лучиками морщинок. 59 лет любить одного человека. Это достижение. Это подвиг. Джон молчит. Его длинные пальцы, словно бабочки, порхают над его обожаемыми папоротниками. Может быть, Джон меня и не слышал. «Я ранняя пташка», — наконец произносит он. «Каждое утро я наблюдаю за тем, как Оуэн просыпается. Каждое утро являет мне что-то новое о нем. Я наблюдаю, как сон окрашивает его лицо улыбкой. Я смотрю, как первый солнечный луч дрожа приливает к его лицу. Смотрю, как трепещут его веки, когда Оуэн уже готов проснуться. Слушаю о том, что ему приснилось. Любовь — это не обладание». Любить — значит видеть в другом человеке великую тайну и стараться ее постичь. Он награждает меня теплой, почти отеческой улыбкой. Любовь — это не подвиг и не достижение. Это скорее привилегия. Я смотрю на Джона в тревоге. Он дрожащими руками двигает горшки с папоротниками, опрокидывает один, начинает развозить землю по полу. Неужели он настолько затерялся в воспоминаниях, что не понимает, что делает? Я вспоминаю Оуэна. Бледную сморщенную тень, вжавшуюся в кресло, с трубкой в носу. и понимаю, все плохо, все очень плохо. Повинуясь внезапному порыву, подбегаю к Джону и беру в свои ладони его морщинистую, испачканную в земле руку. «Если вам когда-нибудь понадобится помощь, машина, лишние руки, просто компания, да все что угодно, мы всегда рядом. Мы здесь». Он кивает и крепко сжимает мою руку. Возвращаемся в дом, и я делаю Джону чай. Когда ухожу, обещаю зайти завтра и проведать их. Но сама могу думать только о Дэне. «Дэн, мне нужно поговорить с ним. Даже если он все еще в Девоне, даже если у него нет сигнала, даже если это будет односторонний разговор». Едва переступаю порог, тут же хватаю телефон. Набираю номер Дэна, сажусь на нижнюю ступеньку лестницы. Хочу, чтобы он знал, хочу, чтобы он понял. «Что?» «Дэн!» — начинаю я, когда слышу в трубке сигнал для звукового сообщения. «Это я. Мне очень жаль». Я сглатываю, колючий ком в горле не собирается исчезать. «Я просто... я хотела... мне нужно...» «Господи, это какой-то кошмар. Ну почему я такая безнадежная? Даже Джон в такой сложный период его жизни умудряется рассуждать не хуже Оскара Уайльда. А я только расхаживаю, как идиотка, не в силах оставить любимому нормальное голосовое сообщение». Набираю в грудь побольше воздуха. «Дэн, это снова я. Я просто позвонила, чтобы сказать, я...» «Нет, это уже Стиви Уандер какой-то. Пробую еще раз». Примечание. Имеется в виду песня в исполнении Стиви Уандера «I just call to say I love you». С английского «я просто позвонил, чтобы сказать, я люблю тебя». Конец примечания. «Дэн, это я. Впрочем, ты и так это знаешь. Наверняка ты увидел имя Сильви на дисплее. А значит, ты все же слушаешь сообщения от меня. Это хороший знак». «Боже мой, что за чушь я несу? Чёрт, мне нужно взять себя в руки и перестать действовать Дэну на нервы». «Дэн, это я. Забудь про остальные сообщения. Прости меня. Я просто не знала, что сказать. Я просто хочу, чтобы ты понял. Соберись, Сильви, соберись. На самом деле я просто хочу знать, где ты, что делаешь, о чем ты думаешь. Потому что я больше этого не понимаю, не чувствую». Голос начинает дрожать. Делаю пару глубоких вздохов. Это странно и больно, потому что я была настолько глупа. Я думала, что знаю тебя лучше, чем саму себя. Слеза скатывается по моей щеке. В любом случае, если ты все еще меня слушаешь, прежде всего я хотела сказать, что... Входная дверь открывается, я в тревоге отнимаю трубку от уха. «Дэн? Дэн вернулся?» Но это Карен. Как всегда в наушниках, модных кроссовках, со своим ярким велосипедным рюкзаком. «О, привет!» Удивленно здоровается она, завидев меня на лестнице. «Я забыла свой планшет. Чёрт, Сильви, твои волосы!» «Да, мои», — машинально отвечаю я. «Но почему Карен приехала одна? А где девочки?» «О, Дэн с ними! Он приехал и сказал, что сам отвезет их на праздник», — беспечно отвечает она, но, увидев мою реакцию, испуганно ахает и подносит руку ко рту. «Ой, я что, не должна была говорить? Это опять один из ваших сюрпризов?» «Дэн приехал». Сердце мое силой колотится о ребра, как будто готово выскочить из груди. «Он здесь? Где он? Где?» «В Баттерси-парк», — хлопает глазами Карен. «На залезайка. Ну знаешь, где всякие турники и карусели для детей?» Но я уже выскакиваю за дверь. «Баттерси-парк. Мне нужно в Баттерси-парк».